Глава 25. Инвестор изнутри. Инвестор изнутри – это тот, кто находится с внутренней стороны инвестиции и обладает определенной степенью контроля над управлением. Хотя важной чертой инвестора изнутри является контроль над управлением, самым главным его отличием является то, что ему не требуется иметь большого дохода или много имущества. Любой управляющий, директор или собственник 10% или более выпущенных в обращение акций корпорации является инвестором изнутри. Большинство книг по инвестированию написано для людей, которые находятся снаружи мира инвестирования. Эта же книга написана для тех, кто хочет инвестировать изнутри. В реальном мире существует легальное и нелегальное инвестирование изнутри. Богатый папа всегда хотел, чтобы его сын и я были инвесторами изнутри, а не снаружи. Это очень важный способ снизить риск и увеличить прибыль. Тот, у кого есть финансовое образование, но нет финансовых ресурсов аккредитованного инвестора, может стать инвестором изнутри. Именно так сегодня многие люди входят в мир инвестиций. Создавая собственные компании, инвесторы изнутри создают себе активы, которыми они могут управлять, которые могут продать или предложить на фондовый рынок. В своей книге «Что срабатывает на Уолл-стрит» Джеймс О'Шоннесси анализирует зависимость прибыльности инвестиций от общего размера капитала компании. Оказалось, что акции малых компаний намного опережают все остальные. Практически все высокие доходы приходятся на акции микрокапитала с рыночной стоимостью капитала компании менее 25 миллионов долларов. Плохо то, что эти акции предлагаются в слишком малых объемах, чтобы инвестиционные фонды могли делать в них вложения, и их слишком трудно найти среднему инвестору. Как отмечает О'Шоннесси, они дразняще недоступны практически ни для кого. Объемы торговли этими акциями очень малы, поэтому спрос и предложение на них обычно сильно отличаются. Это пример того, как 10% инвесторов получают контроль над 90% всех акций. Если вы не можете найти такие акции, чтобы инвестировать в них, подумайте еще над одной прекрасной возможностью – создать собственную компанию с малым капиталом и получайте большую прибыль как инвестор изнутри. Как делал я? Я обрел финансовую свободу благодаря тому, что был инвестором изнутри. Вы ведь помните, я начал с малого, покупая недвижимость в качестве искушенного инвестора. Я научился использовать товарищество с ограниченной ответственностью и корпорации, чтобы максимально сэкономить на налогах и обеспечить наилучшую защиту активов. Затем я открыл несколько компаний, чтобы набраться дополнительного опыта. С финансовым образованием, полученным от богатого папы, я создавал свой бизнес как инвестор изнутри. Я не стал аккредитованным инвестором, пока не добился успеха как искушенный инвестор. Я никогда не считал себя квалифицированным инвестором, потому что не знаю, как выбирать акции и не покупаю акции как человек со стороны. Зачем мне это? Быть человеком изнутри значительно менее рискованно, к тому же намного более выгодно. Я делюсь этим, чтобы обнадежить вас. Раз я смог научиться стать инвестором изнутри путем создания компании, значит, сможете и вы. Помните, чем больше в ваших руках рычагов управления вашими инвестициями, тем меньше в них риска. Рычаги управления инвестора изнутри. Управление собой. Управление отношениями доходы-расходы и активы-пассивы. Управление руководством инвестицией. Управление налогами. Управление тем, когда покупать и когда продавать. Управление брокерскими операциями. Управление ФСД. Юридической формой организации, сроками уплаты налогов, характером дохода. Управление условиями контрактов. Управление доступом к информации. 3 О инвестора изнутри. Образование, опыт, остаточные деньги. Примечание. Согласно определению КЦББ, человек изнутри – это любой человек, обладающий информацией о компании, которую еще не сделали общедоступной. Согласно акту о фондовых биржах от 1934 года, противозаконно, имея необщедоступную информацию о компании, извлекать доход на ее основе. Это относится как к человеку изнутри, так и к любому, кому он дает подсказку и кто затем извлекает выгоду из этой информации. То, как мы используем слово «человек изнутри», означает, что это инвестор, который имеет контроль над управлением деятельностью компании. Инвестор изнутри имеет возможность выбирать направление развития компании. Инвестор извне не имеет такой возможности. мы проводим грань между законной и незаконной деятельностью изнутри, решительно осуждая незаконную деятельность изнутри. Ведь так просто делать деньги законным путем. Создавать рычаги управления. Деньги, которые вы инвестируете и которыми рискуете как владелец частного бизнеса, это ваши деньги. Если у вас есть еще и внешние инвесторы, вы, как их доверенное лицо, должны наилучшим образом распоряжаться их инвестициями. Но при этом вы сами управляете инвестициями, а также имеете доступ к внутренней информации. Покупать рычаги управления. Кроме создания собственного бизнеса, вы можете стать инвестором изнутри, купив контрольный пакет акций в уже существующей компании. Купив большинство акций компании, вы приобретаете контрольный пакет. Помните, что увеличивая количество рычагов управления инвестора, которые находятся в ваших руках, вы уменьшаете риск инвестиций. Разумеется, при условии, что вы обладаете навыками управления инвестиционной собственностью. Если вы уже владеете бизнесом и хотите расширить его, то можете приобрести другой бизнес путем слияния или поглощения. Слияние и поглощение заключает в себе слишком много важных вопросов, чтобы их здесь обсуждать. Отмечу лишь, что для того, чтобы эти операции были осуществлены правильно, очень важно получить компетентную консультацию в области права, налогообложения и бухгалтерского учета, прежде чем осуществлять приобретение, слияние или поглощение. Если, будучи инвестором изнутри, вы хотите стать высшим инвестором, то должны принять решение о продаже части или всего своего бизнеса. Следующие вопросы могут помочь вам в принятии решения. Первое. Вы по-прежнему увлечены своим бизнесом? Второе. Хотите ли вы начать другой бизнес? Третье. Хотите ли вы уйти на отдых? Четвертое. Является ли ваш бизнес доходным? Пятое. В состоянии ли вы справиться с темпами роста вашего бизнеса? Шестое. Требует ли ваша компания больших вливаний капитала, которые лучше всего могут быть обеспечены путем продажи акций или слияния с другим бизнесом? Седьмое. Имеется ли в распоряжении вашей компании достаточно денег и времени, чтобы вывести компанию на фондовый рынок? Восьмое. Можете ли вы лично оставить в стороне ежедневные дела компании, чтобы заняться переговорами о продаже или открытом акционировании, при этом не нанеся ущерба деятельности компании? Девятое. Расширяется или сокращается отрасль экономики, которой принадлежит ваш бизнес? Десятое. Как могут повлиять ваши конкуренты на продажу или открытое акционирование? Одиннадцатое. Если ваш бизнес силен, можете ли вы передать его своим детям или другим членам семьи? Двенадцатое. Имеется ли среди членов вашей семьи хорошо подготовленные и сильные менеджеры, которым можно было бы передать бизнес? 13. Требует ли ваш бизнес менеджерских навыков, которых у вас не хватает? Многие инвесторы изнутри вполне довольны тем, что управляют своим бизнесом и портфелями инвестиций. Они не намерены продавать ни часть своего дела посредством открытого или закрытого акционирования, ни весь бизнес целиком. Именно такого рода инвестором стал лучший друг Роберта Майк. Его вполне устраивает то, что он управляет финансовой империей, которую построили он и его отец.